Идеалистическая трактовка бытия. Бытие как бестелесная идея. Иная трактовка принципов Парменида была предложена Платоном 427-347 годы до нашей эры, противопоставившим Демокриту идеалистическое понимание бытия. Подобно Элиатам, Платон характеризует бытие как вечное и неизменное, познаваемое лишь разумом и недоступное чувственному восприятию. Но в отличие от Элиатов, и так же, как у Демокрита, бытие у Платона предстает как множественное. Однако различие между Платоном и Демокритом носит принципиальный характер. Если Демокрит понимал бытие как материальный физический атом, то Платон рассматривает его как идеальное бестелесное образование, идею, выступая тем самым как родоначальник идеалистической линии философии. «Все, что имеет части, — рассуждает Платон, — изменчиво и потому не тождественно себе, а, следовательно, в парменидовско-платоновском смысле не существует, таковыми являются тело и пространство, в котором все тела существуют. Существует же только то, что не имеет частей, и, значит, не принадлежит к чувственно-пространственному миру». Существование у Платона характеристика очень важная и подразумевает вечность, неизменность, бессмертие. Миру сверхчувственных, неизменных и вечных идей, которые Платон называет просто бытие, противостоит изменчивая и приходящая сфера чувственных вещей — мир становления. Здесь все только становится, непрерывно возникает и уничтожается. Но никогда не есть. Нужно отвратиться всей душой от всего становящегося. Тогда способность человека к познанию сможет выдержать созерцание бытия. Примечание Платон, сочинение в трех томах, Москва, 1971 год, том 3, страница 326. Критикуя тех, кто признает тела и бытие за одно и то же, Платон утверждает, что истинное бытие — это некие умопостигаемые и бестелесные идеи. Идеи Платон называет сущностями. Греческое слово «сущность» образовано от глагола «быть». Так же, кстати, как и аналогичные понятия русского языка «существовать», «сущее», «сущность». Таким образом, нематериальные сверхчувственные идеи, согласно Платону, составляют сущность чувственного мира, данного нам в опыте. Вещи, по словам Платона, причастны идеям, и только в силу этой причастности они существуют. Вот ряд противоположных определений, характеризующих у Платона мир бытия и сферу становления, то есть чувственный мир. Бытие — становление, вечное, временное, покоящееся, движущееся, бессмертное, смертное, постигаемое разумом, воспринимаемое чувствами, всегда себе тождественное, всегда иное, неделимое, делимое. Здесь легко заметить сходство с учением элиатов и пифагорейцев. Но у Платона есть и существенные отличия от элиатов, ведь идей много, а поэтому возникает вопрос, как обеспечить их связь, единство самого мира идей. Не рассыпаются ли они на множество изолированных сущностей? Чтобы решить этот вопрос, Платон опять-таки обращается к понятию единого, которое он толкует иначе, чем его предшественники элиаты. Единое, говорит Платон в диалоге «Парменид», само не есть бытие, оно выше бытия и составляет условие возможности бытия, то есть идей. Единое по Платону выше всякого существования и всякой множественности, но без его объединяющей силы невозможны и сами идеи, ибо невозможно даже и множественность, ведь каждое из многих тоже есть нечто одно, а значит, оно тем самым причастно единому. Это единое Платон отождествляет с высшим благом, к которому все стремится и через это получает свое собственное бытие. Само же высшее благо по ту сторону всякого бытия и, следовательно, недоступно разуму, и о нем самом нельзя сказать ничего, кроме отрицаний, указывающих только, чем оно не является. У последователей Платона для обозначения единого закрепился термин «трансцендентное», то, что по ту сторону. Давая идеалистическую трактовку бытия, Платон одновременно осуществил следующий важный шаг в движении философии от метафорического к понятийному мышлению. Чтобы объяснить то или иное явление, надо, по Платону, найти его идею, иначе говоря, его понятие. То постоянное и устойчивое, инвариантное в нем, что не дано чувственному восприятию. Платон многое сделал для исследования природы понятия. К Платону вполне можно отнести характеристику идеализма, данную Лениным. Философский идеализм есть только чепуха с точки зрения материализма грубого, простого, метафизического. Наоборот, с точки зрения диалектического материализма, философский идеализм есть одностороннее, преувеличенное развитие, раздувание, распухание одной из черточек, сторон, граней познания в абсолют, оторванный от материи, от природы, обожествленный. Примечание: Ленин, полное собрание сочинений, том 29, страница 322.